Они нашли его возле шалаша Гунды. Он лежал один на охапке травы у самого входа. Уоми не спал. «Уоми!» — сказал карась и остановился. На него глядело осунувшееся, похудевшее лицо с горящими, как бы воспаленными глазами. «Уоми!» — повторил карась. «Что же будешь делать?» «Не знаю», — сказал Уоми. «Ехал на край света, искал невесту. Девушек сколько видел, что же не сватаешь?» «Моя невеста не такая, не похожа на этих. Бери какую-нибудь». «Дальше поселков больше нет!» Уоми молчал. «В свайном поселке всякое за тебя пойдет! Бери любую! Смотри лучше!» Уоми покачал головой. «Всех видел, не такие они!» Набу и карась присели на корточки. Некоторое время все молчали. «Есть тут поселки еще по лесным речкам. Дойти можно. Есть там и девушки». «Только желтолицы и по-нашему не говорят. Его спроси», — сказал карась, показывая пальцем на сидящего молча Набу. Набу улыбнулся и закивал лохматой маленькой головой. «Нет», — ответила Уоми, — «моя невеста не такая, не желтолицая. Уоми найдет ее у большой воды». «Ну», — сказал карась, — «пусть Набу теперь все скажет». Набу опять закивал головой. «Есть!» — сказал он и крепко зажмурил узенькие глазки. «Что есть?» — насторожился Уоми. «Есть такая невеста! Желтолицая? Нет, белая, совсем белая!» «Где?» — спросил Уоми. «Есть такое место!» «Где? Где?» — заторопил его Уоми и даже вскочил со своей постели. «Может быть, далеко в лесу?» «Нет!» «У большой воды, недалеко». Уоми стиснул ему правое плечо. «Говори». «У мыса идолов. На лодке сутки надо грести». «Ты был там?» «Бывал. И сам видел». «Ее никто не видит. Только Ойху никому ее не показывает». «Кто ее отец?» «Ойху. Он хозяин мыса. И всей воды хозяин. Страшный он. Мы его боимся». «Воды хозяин? Как ты сказал? Хозяин большой воды?» «Всякой воды хозяин. Всякая вода его слушает. В озере и в реке, и в туче вода. Что он скажет, то она и будет делать». Уоми потер себе лоб. Сбывается сон. Вот где найдет он дочь водяного хозяина. Вот где дожидается девушка его снов. «Как ее зовут?» — спросил он, удерживая порывистое дыхание. «Сольта». А Ойху зовет по-другому. Не позволяет ей показываться людям. Любимая его дочь. Не хочет никому ее отдавать. «Как же ее увидеть?» «Не знаю». «Живет в доме на высоких столбах. Ойху к ней никого не пускает». «Но ведь ты, Уоми!» — раздался вдруг голос Ходжи. «Другие не могут, Уоми может все. Ему помогает сам Дабу». Это было сказано с таким твердым убеждением, что карась, который молча сидел в стороне, кивнул головой в знак полного согласия с Ходжи. Уоми в волнении зашагал взад и вперед перед шалашом. «Уоми поедет», — сказал он. «Берегись», — сказал Набу. «Ойху страшный, мы его боимся». Уоми быстро подошел к Набу и обеими руками стиснул его узкие плечи. «Набу, покажи дорогу на мыс идолов, Уоми поедет к своей невесте». Набу замотал головой. «Нет, Набу боится. Ойху узнает, велит убить, и тебя велит убить. Он страшный».